Глава 21. Всего там было 6 низких зеленых зданий, совершенно одинаковые металлические сооружения стандартной сборки. Их разделяли одинаковые грунтовые дорожки, по краю которых лежали выкрашенные в белый цвет небольшие булыжники. Здание окружало высокая ограда из колючей проволоки, продолженная на запад, чтобы охватить парковку. На парковке стояло 6 «Хамви» — американский армейский вездеход повышенной проходимости — на каждом был установлен ручной пулемет. Рядом с парковкой виднелась стройная радиомачта, также защищенная оградой. Ни мотель, ни стоянка для грузовиков. Военный объект, точнее армейский объект. А еще точнее, пост военной полиции. Если уж быть совсем точным, временный лагерь для мобильной части военной полиции. ПОБ, передовая оперативная база. Ричард узнал расположение и оборудование. Подтверждение он увидел на плакате, укрепленном на воротах. Сами ворота представляли собой шлагбаум с будкой для часового. Плакат был выкрашен армейской зеленой краской. Номер военной части выведен белыми цифрами. И это была не национальная гвардия. И не резервисты. Регулярная военная часть, к тому же хорошая. Во всяком случае, она всегда была таковой во времена службы Ричарда. И у него не было причин считать, что за прошедшие годы что-то изменилось. Ни одной. Он получил тому доказательство почти сразу же. Будка часового была сделана из металла с высокими широкими окнами, выходящими на все 4 стороны. В будке находилось 4 человека. 2 остались внутри. И так будет всегда, что бы ни случилось. Другие 2 вышли. Они были одеты в полевую военную форму для пустыни, ботинки, бронежилеты и шлемы. И вооружены винтовками М-16. Они наклонились, прошли под шлагбаумом, одновременно шагнули на дорогу, сделали идеальный левый поворот и точно в ногу побежали к машине Ричера со скоростью ровно 7 миль в час, как учили. Когда до «Шевроле» осталось 30 ярдов, они разделились, чтобы не стать единой целью. Один сошел на обочину, остановился в 10 ярдах и направил винтовку на Ричера. Второй обошел пикап, проверил наличие груза, а затем вернулся и встал в 6 ярдах от двери со стороны водителя. «Сэр, пожалуйста, опустите стекло», — произнес он громко и отчетливо. «И держите руки так, чтобы я мог их видеть», — подумал Ричард. Он опустил стекло до самого конца и посмотрел налево. «Сэр, держите руки так, чтобы я мог их видеть», — сказал солдат, — «для вашей же безопасности». Ричард переместил руки повыше на руле, продолжая смотреть налево. Парень, на которого он смотрел, был младшим специалистом, молодым, но уже прослужившим несколько лет, с отчетливыми морщинками у глаз. Солдат носил очки в тонкой черной оправе. На правой стороне его бронежилета было написано «Морган». Послышался рев клаксона. Солдату пришлось отступить к обочине, и мимо с воем промчался огромный грузовик. Их обдало порывом ветра, в лицо полетели мелкие камешки. «Шевроле» закачался на рессорах, а потом наступила тишина. Солдат шагнул на прежнее место, продолжая держать ситуацию под контролем, и хотя его М-16 была направлена вниз, он в любой момент мог пустить оружие в ход. «Вольно, капрал», — сказал Ричард. «Здесь не на что смотреть». «Сэр, этот вывод я должен сделать сам», — заявил солдат по имени Морган. Ричард посмотрел вперед. Напарник Моргана, рядовой первого класса, продолжал стоять совершенно неподвижно, прижимая приклад М-16 к плечу. Солдат целился в правое переднее колесо «Шевроле». «Сэр, почему вы здесь остановились?» — спросил Морган. «А разве для этого нужна причина?» — удивился Ричард. «Сэр, создается впечатление, что вы изучаете закрытый военный объект». «Вы ошибаетесь, я этого не делаю». «Сэр, зачем вы остановились?» «Перестаньте называть меня сэром, ладно?» «Сэр». Ричард мысленно улыбнулся. Военный полицейский в возрасте Моргана, вероятно, изучил от корки до корки толстенный сборник предписаний под заглавием «Принятые формы обращения к гражданским лицам», который постоянно обновлялся и уточнялся. «Может, я заблудился», — сказал Ричард. «Вы не местный?» «Нет». «Но у вашей машины номер штата Колорадо». «Колорадо — большой штат», — заметил Ричард. «Он занимает площадь более 100 000 квадратных миль, солдат. Это 8-й по величине штат в стране, с точки зрения территории. Но по численности населения он всего лишь на 22-м месте. Может быть, я приехал из самого отдаленного уголка Колорадо? Несколько секунд Морган молчал. «Сэр, куда вы направляетесь?» — спросил он. Этот вопрос заставил Ричарда задуматься. Шоссе, отходящее от I-70, довольно узкое, и найти его не так просто. Водитель, который хочет попасть в Колорадо-Спрингс, Денвер или Болдер-Сити, вряд ли мог бы свернуть сюда случайно. Значит, если он скажет, что ошибся поворотом или еще что-нибудь подобное, это вызовет подозрения, которые повлекут за собой проверку номеров машины «Воин», и у нее возникнут проблемы. А они ей совсем ни к чему. Вот почему Ричард сказал: «Я ехал в Хоуп». Морган снял левую руку с винтовки и показал вперед: «В том направлении, сэр, вы на правильном пути. 22 мили до центра Хоупа». Ричард кивнул. Морган указывал на юго-восток, но не отводил взгляд от рук Ричарда. Он был прекрасным солдатом, опытным, отлично подготовленным. Его далеко не новая полевая форма была в хорошем состоянии. Он носил потрепанные и поцарапанные ботинки, выглядевшие безупречно. Горизонтальная дужка очков была параллельна нижнему ободку шлема. Ричард любил, когда солдаты носили очки. Очки добавляли уязвимости и делали солдата более человечным, вопреки оружию и бронежилету. Лицо современной армии. Морган придвинулся к бамперу «Шевроле», пропуская очередной мчащийся мимо грузовик с номерами «Нью-Джерси». Грузовик вез закрытый 40-футовый корабельный контейнер и напоминал гигантский кирпич, движущийся со скоростью 60 миль в час. Шум, ветер, длинный хвост клубящейся пыли. Штанины Моргана прижало к ногам. Маленькие торнадо пыли затанцевали у ботинок. Однако он даже не моргнул за стеклами очков. «Сэр, эта машина принадлежит вам?» — спросил он. «Я не уверен, что должен отвечать на ваш вопрос», — сказал Ричард. «Мы находимся рядом с секретным военным объектом, что дает мне право получить такую информацию». Ричард ничего не ответил. «У вас есть документы на машину и страховка?» «В бардачке», — ответил Ричард. Он не слишком рисковал. «Воин» была полицейским, большинство копов держат документы в порядке. Они попадут в дурацкое положение, если окажется, что они не на высоте. «Сэр, могу я увидеть эти документы?» — спросил Морган. «Нет», — ответил Ричард. «Сэр, теперь у меня складывается впечатление, что вы приблизились к секретному военному объекту на украденной машине с грузом». «Вы уже проверили наличие груза, его нет». Морган промолчал. «Расслабьтесь, капрал», — сказал Ричард. «Это Колорадо, а не Ирак. Я ничего не собираюсь взрывать. Сэр, я бы не хотел, чтобы вы употребляли такие слова». «Вольно, Морган. Я выразился в отрицательном смысле. Рассказал вам о том, чего не собираюсь делать. Шутки здесь неуместны». «Я не шучу». «Я должен увидеть документы на машину, сэр». «Вы превышаете свои полномочия. Сэр, я должен увидеть их немедленно». «У вас на посту есть начальник военно-юридической службы?» «Нет, сэр». «И вы намерены принять такое решение самостоятельно?» Морган не ответил. Он вновь шагнул вплотную к бамперу, мимо промчалась автоцистерна, сзади красовался оранжевый ромб химической опасности, нержавеющая сталь была отполирована до такого блеска, что Ричард увидел свое отражение, как в павильоне с кривыми зеркалами. Когда воздушные потоки успокоились и шум стих, Морган вернулся на прежнюю позицию и повторил: «Сэр, я хочу, чтобы вы показали мне документы. Просто помашите ими передо мной, если хотите, чтобы я убедился, что они у вас есть». Ричард пожал плечами, наклонился вправо и открыл бардачок. Он порылся среди шариковых ручек, бумажных салфеток и других мелочей и обнаружил маленький пластиковый бумажник, черный, с серебристым изображением руля. Подобные дешевые предметы продаются на бензоколонках и автомойках вместе с освежителями воздуха в виде хвойного дерева и круглыми компасами, которые крепятся к ветровому стеклу на присосках. Пластик облупился от времени и местами стал серым. Ричард открыл бумажник так, чтобы Морган не мог разглядеть его содержимое. Слева в прозрачном окошке лежала страховка, справа — регистрация. Документы были выписаны на имя Дэвида Роберта Воина из Хоупа, штат Колорадо. Придерживая открытый бумажник большим пальцем, Ричард помахал им в сторону Моргана. Тот успевал увидеть, что это нужные документы, но прочесть не мог. «Сэр, благодарю вас», — сказал Морган. Ричард убрал бумажник обратно и захлопнул бардачок. «Сэр, вам пора ехать дальше», — сказал Морган. Теперь у Ричарда возникла новая проблема. Если он поедет прямо, то окажется на территории Диспера. Если развернется, то Моргана заинтересует, почему он вдруг испугался и решил не ехать в Хоуп. У него может возникнуть желание проверить номер. В каком случае опасность больше? Вне всякого сомнения, Морган опаснее. Соревнование между полицейскими Диспера и отрядом военной полиции даже нельзя назвать соревнованием. Ричард переключил передачу, повернул руль и со словами «хорошего дня, капрал» выехал на дорогу. Он нажал на газ и миновал зеленый знак, временно увеличив население Диспера до 2692 человек.